4. «Я устал», — сказал Джон Гартон. Как и два его друга, одевался он бессознательно, подражая Брюсу Спрингстину. Хотя, если бы его спросили, он, вероятно, назвал бы Спрингстина хлюпиком или тем же гомиком и выказал бы восхищение такими крутыми металлическими группами, как Def Leppard, Twisted Sister или Judas Priest. Рукава простой синей футболки он оторвал, чтобы выставить на показ мускулистые руки. Его густые каштановые волосы падали на один глаз. В этом он скорее копировал Джона Кугара Меллинкампа, а не Спрингстина. Обе руки украшали синие татуировки, тайные символы, которые выглядели как детские рисунки. «Больше не хочу говорить». «Только расскажи нам о второй половине вторника на ярмарке», — предложил ему Пол Хьюз. Он тоже устал. А вся эта безобразная история шокировала его и вызывала отвращение. В голову вновь и вновь приходила мысль о том, что фестиваль «Дни канала» закончился событием, о котором все знали, но никто не решался сообщить в программе дня. А если бы решился, то выглядело бы это следующим образом. Суббота, 21:00. Последнее выступление оркестра средней школы Дерри и ансамбля «Барбершоп Мэллоу Мэн». Суббота, 22:00. Большой праздничный фейерверк. Суббота, 22:35. Ритуальное жертвоприношение Адриана Меллона, официально закрывающее фестиваль «Дни канала». «Да нахер ярмарку!» — ответил паук. «Только повтори, что ты сказал Меллону и что он сказал тебе». «Господи!» — паук закатил глаза. «Ну давай, паук!» поддакнул напарник Хьюза. Джон Гартон вновь закатил глаза и пошел по новому кругу.